Глава 38. Алиса. Ночь прошла ужасно. Я почти не спала, подскакивая от каждого шороха, боясь, что Симон соберет вещи и уедет, не дожидаясь утра. Я даже прокралась в прихожую, чтобы посмотреть, на месте ли его обувь. Утром, когда я встала, Симона уже не было. Вечером он появился поздно, бросил безразличное «спокойной ночи» и ушел к себе. Следующие дни проходили по той же схеме. Я просиживала в галерее, но не сделала ни мазка. Страх сковал всю мою творческую энергию. Страх, что нашим отношениям с Бекки придет конец, как только она узнает о Симоне. Страх, что ледяная стена между мной и Симоном все толще, а воздух между нами все холоднее. Страх, что в конце концов мы даже друзьями остаться не сможем. Неважно, поговорю я с Бекки или нет. «Может, тебе отдохнуть пару дней? Алиса, как думаешь? Взять маленькую творческую паузу?» Предложила в какой-то момент Герда. Она мягко взяла меня за плечи. «Но до выставки меньше 3 недель. Время терпит. Одна картина готова. Если придумаешь еще 1-2, будет хорошо. Ну а если нет, не беда». Она взяла у меня кисть. «Иди домой, дорогая. Займись йогой или приготовь себе что-нибудь. Повидайся с подружками или с симпатичным молодым человеком». Подмигнув, добавила она, но сразу же посерьезнела. Видимо, я не сумела до конца подавить свою реакцию. Герда не подозревала, что разбередила мою рану. «Подружки, мне так не хватает Лео». Можно было бы поехать к Алле, но у нее от экзаменов голова идет кругом. Я не могла повесить на нее еще и это. Кроме того, последние 3 дня я и так заспамила наш чат своими рыданиями о Симоне. А симпатичный молодой человек? Он избегает меня при любой возможности. Пока Герда не начала расспрашивать, я сказала ей, что она права, что взять перерыв — хорошая идея, и распрощалась с ней. И, в принципе, даже не очень лукавила, потому что знала, что Симон сегодня дома. Вчера вечером он объявил, что собирается делать с Алексом проект для университета и что они займут гостиную. Хотел удостовериться, что меня не будет. Да, видимо, все-таки буду. И, может, нам даже удастся обменяться чуть большим, чем горсткой фраз. Я смогу ему сказать, что поговорю с Бекки на этой неделе. Это решение я приняла, пока ехала домой на метро. Написала Бекки смс-ку с просьбой встретиться лично. Но, подъехав к дому, ответа от нее так и не обнаружила. Пока стаскивала в прихожей кеды и стягивала пальто, в комнате услышала смех Симона. Я люблю, когда он смеется, но сейчас ощутила укол от того, что без меня ему в 100 раз лучше. Я выдохнула горечь и снова услышала смех. Голос был женский. Мою грудь словно пронзила насквозь. Я прошла дальше и заглянула в гостиную. Она сидела на диване рядом с Симоном. Хорошенькая, длинные каштановые волосы. Алекса и в помине не было. Ревность завладела мной с такой силой, что внутри я вся закачалась, а снаружи превратилась в соляной столб. Поэтому не в состоянии была сделать даже шаг в направлении дивана. Потому что Симон ведь работает с Алексом над проектом. Она — его проект. Тот, который он, очевидно, хотел сохранить от меня в тайне. Потому что, когда он повернулся, в его глазах явно читалось удивление. «А, привет», — равнодушно вымолвил он. «Приветик, я Пиа». С улыбкой представился мне проект. Кое-как я смогла приподнять уголки рта в ответной улыбке. Как робот, среагировавший на нажатие кнопки, я тоже поздоровалась и назвала свое имя. Хотя вместо этого могла бы спросить Симона, какого чёрта. И точно бы огребла от него. Это из-за нее он в последние дни возвращался не раньше 10. Продолжая улыбаться, я оставила при себе все вопросы и уже собиралась идти к себе. Но тут встала эта Пиа. «А где у вас тут туалет? Первая или вторая дверь?» Вот и представилась возможность переговорить с Симоном. Я ее не упущу. Хотя, вероятно, умнее было бы пока что убраться к себе и проораться в подушку. «Первая», — ответил Симон, глядя на девушку. Выждав, пока она уйдет, я подошла к Симону. «Ты не обязан передо мной отчитываться, но тебе не кажется смешным выставлять Алекса в качестве алиби, когда ты сам решил затеять грязную интрижку?» Я произнесла это тихим, спокойным голосом, насколько это было возможно, учитывая, что творилось у меня в душе. Мне пришлось собрать все остатки гордости, чтобы равнодушно пожать плечами. Можешь встречаться с кем хочешь, можешь приводить сюда женщин, но хотя бы предупреждай, а не ври мне». Симон посмотрел мрачно и заметно сжал челюсти. «Окей». Только и выдавил он. Ни объяснений, ни оправданий. Одно это безликое слово. Не знаю, чего я ждала, но точно не этого огрызка вместо разговора. Что, черт возьми, случилось такого за последние 3 дня, что он настолько охладел? Когда Симон успел превратиться в кусок льда? Чтобы не наговорить того, о чем я пожалею, или что выдаст мою душевную бурю, я решила уйти. И в этот самый момент раздался звонок в дверь. Я ждала посылку, поэтому подошла и нажала на ручку двери. Но вместо почтальона на пороге возник Алекс. В руке он держал белый пластиковый пакет со знакомым названием «Закусочная за углом». Крепкий пряный запах кебаба или турецкой пиццы ударил в нос. «Привет, Алиса». Алекс протиснулся мимо меня и направился в кухню. Блин, Симон не наврал мне. Он только не упомянул, что будет еще эта пиа. Если бы Алекс появился на 5 минут раньше, я никогда бы не подумала, что... Боже, мои щеки запылали. Какая идиотка. Я так и стояла, застыв возле входной двери. Тем временем у меня за спиной открылась дверь в ванную, а Алекс вышел из кухни с тарелками. «Ну, слава богу, мы умираем с голода!» Затрещала пиво и взяла у Алекса пакет. Эти двое проследовали в гостиную, после чего я, наконец, закрыла входную дверь и, беззвучно чертыхаясь, прислонилась к ней лбом. Выставила себя посмешищем, невероятным посмешищем. «Эй, Алиса!» Я резко выпрямилась, когда из-за угла выглянул Алекс. «Ты есть будешь? Можешь взять половину моего лох...» «Ты есть будешь? Можешь взять половину моего лохмакуна?» «Спасибо. Очень мило с твоей стороны, но я не голодна». И уверена, что Симон не очень-то хотел бы видеть меня за столом. Кроме того, после моего супер-позорного демарша у меня так тяжело в желудке, что почти тошнит. «Приятного аппетита и хорошо поработать над проектом». Проговорила я как можно более нейтрально, после чего ушла в свою комнату с намерением больше оттуда не выходить. Около 7 я услышала, как Алекс и Пиа прощаются с Симоном. Как только дверь за ними закрылась, я вышла из комнаты. Симон в этот момент заходил в свою. «Можем поговорить?» — осторожно спросила я. Он остановился спиной ко мне в дверном проеме. Было слышно, как он вздохнул. Поскольку он, очевидно, не собирался поворачиваться, я продолжила. «Извини за мою выходку». Молчание. «Мне жаль, что я обвинила тебя во вранье. Я... Мне не следовало делать поспешных выводов. Это было отвратительно. Прости». «Окей». Бросил он так же сухо и равнодушно, как и днем. Но в этот раз я не смолчала. «Это теперь твой стандартный ответ на любой мой вопрос? Тебе действительно плевать на меня?» Вот теперь он развернулся. В глазах выражение, ровно противоположное тому, что я ожидала увидеть. «Это было бы здорово, Алиса. Было бы здорово за последние 3 дня забыть, что было между нами. Ведь тогда услышать, что ты совсем не возражаешь, чтобы я встречался с другими женщинами, было бы не так обидно». Я прикусила губу. С одной стороны, я радовалась, что хорошо умею прятать эмоции. С другой... Господи, я не хотела причинить ему боль. Я только хотела защитить себя. «Я не имела в виду ничего такого, Симон. Я подумала, это Пиа?» Он нахмурил брови. «Что?» «У вас свидание», — тихо призналась я, окончательно признав себя идиоткой. «Ты это имела в виду? Как и тот факт, что я могу устраивать свидание хоть каждый день?» «Прости, пожалуйста. Я подумала, что ты, наверное, ее привел, чтобы продемонстрировать мне, что у нас все кончено». Симон еще больше нахмурился, я тем временем продолжала. «Ты избегаешь меня, почти не разговариваешь, и когда вместо Алекса тут сидит она, а ты еще так удивленно смотришь при этом, тут я и напридумывала себе. Мне стало обидно, но я не хотела тебе показать, как сильно, поэтому я сделала вид, что мне все равно». «Ты думаешь, я полный придурок, да?» Качая головой, Симон привалился спиной к узкому простенку между нашими комнатами и сполз на пол. Помедлив секунду, я тоже опустилась на пол прямо там, где стояла. Между нами было 2 метра, но по ощущениям больше, особенно когда я натолкнулась взглядом на непонимающее лицо Симона. «Я не догоняю. Как ты можешь так думать обо мне, Алиса? Запиши где-нибудь. Единственная женщина, с которой я хотел бы устроить свидание, сидит передо мной и несет какую-то чушь. Следующий вздох принес мне облегчение. Но почему ты отталкиваешь меня? Я не отталкиваю, то есть не специально. Добавил он слегка виновато. Я просто стараюсь держать дистанцию, потому что чертовски трудно видеть тебя, находиться в паре шагов на расстоянии вытянутой руки и не сметь тебя коснуться. Я даже бороться за тебя не могу, поскольку тогда это означало бы, что я вбиваю клин между тобой и Кики. И тот факт, что ты, похоже, так с ней и не поговорила, или, если я ошибся, не рассказала об этом мне и держишь меня в полной неизвестности, тоже ни на что хорошее не намекает. Я знать не знаю, что для тебя значу или что мне делать. Съехать отсюда, остаться, бороться за тебя, сидеть тихо, оставаться, как сейчас, на расстоянии. Он тихонько выдохнул и молча посмотрел на меня. «Я только знаю, что хочу, чтобы ты была в моей жизни», — признался он с прямотой, которой я не ожидала. Не спустя эти 3 дня. Симон не отвел глаз, продолжал смотреть прямо. Так открыто, ясно и правдиво, что мне показалось, будто я могу увидеть самые дальние уголки его сердца, что он впустил меня туда и даже не пытается скрыть, что чувствует. Его искренность привела к тому, что комок из слов, который застрял у меня в горле с понедельника, растворился. «Пожалуйста, останься», — прошептала я. «Я тоже хочу, чтобы ты был в моей жизни. Пожалуйста, потерпи еще немножко. Я уже написала Бекке и попросила о встрече. То, что произошло, не означает, что я хотела удержать тебя возле себя. Я просто боюсь реакции сестры. Боюсь, что наши с ней отношения, или вернее то, что от них осталось, будут окончательно испорчены. В свое время, не в силах больше терпеть наши бесконечные ссоры, я съехала из родительского дома в надежде, что, побыв на расстоянии, мы снова сблизимся. Что со временем, неважно, сколько его потребуется, она простит меня». «За что она должна тебя простить?» «Что я не смогла вовремя помочь». «Она винит в этом тебя?» «Прямо она никогда не говорила, но иногда я вижу это по ее глазам», — пояснила я и снова почувствовала угрызение совести, как они наполняют мои легкие. Мое дыхание стало поверхностным, Симон покачал головой. «Это так на нее похоже», — бормочет он. «В ее глазах я единственный человек, который мог предотвратить смерть мамы, авария. Видеть, как мама умирает, все это глубоко травмировало мою сестру. Снова я ее защищаю, не могу по-другому. Ведь и для себя самой я придумываю сотню причин, почему Бекке такая, какая есть». «Ты не обязан это понимать, Симон, это нормально». «Нет, не нормально. Я понимаю, если ты сама винишь себя, хотя ты ни в чем не виновата. Я сам был заложником этого круга и знаю, как чертовски трудно из него выбраться. Но тот факт, что ты позволяешь своей сестре убедить себя в том, что ты ответственна за ту смерть...» «Ей не надо меня в этом убеждать», — перебила я его. «Честно говоря, я бы хотела сменить тему». «Мне кажется, в этом-то и проблема, что ты уходишь от темы, что блокируешь все, что касается сестры, как с той историей с папкой. Та Алиса, которая во время нашей первой встречи устроила выволочку из-за моих воображаемых предрассудков, и та, которая плеснула пивом в лицо российскому засранцу, не смирилась бы с этим». Я подтянула колени к подбородку, сжавшись в комок. Как будто, уменьшив площадь тела, я сделала его менее уязвимым от нападок. Он не сказал ничего такого, чего я на самом деле не знаю, в том числе благодаря намекам Калы и Лео. Когда дело касается Бекки, я часто не в себе. «Не знаю, что произошло между тобой и твоей сестрой», — продолжил Симон. «И меня это не касается. Но если ничего не предпринимать, это не решит ни одной проблемы, в том числе те, что Кики создает себе сама». «Ты прав. Тебя это не касается. Ты совсем ее не знаешь». «Мы полгода встречались, в то время как ты с ней едва общалась». У меня сердце сжалось. Тут он попал в самую точку, с двух сторон сразу. И мне уже в который раз хочется спросить, что стало причиной расставания. Но вместо этого с губ слетело. «Ты ее любил?» «Не знаю. Теперь я бы сказал нет. Но я был влюблен и чувствовал ответственность за нее. «А она тебя любила?» Симон вымученно улыбнулся. «По крайней мере, она так утверждала. Но о любви у нее было довольно нездоровое представление». Я проглотила комок в горле, а вместе с ним вопрос, любит ли Бекке меня. Способна ли вообще на это после случившегося с мамой? А когда узнает обо мне и Симоне? Да еще после того, как не она, а он инициировал разрыв. «Можно спросить, почему вы...» Я не успела договорить, раздался звонок в дверь, и мы оба посмотрели в сторону гостиной. «Ты ждешь кого-нибудь?» — спросил Симон, вставая с пола. «Да, посылку». «В это время?» «Это экспресс-доставка». Я тоже поднялась и нажала на кнопку домофона. Симон пошел за мной. «Почему ты не спросила, кто там? Так кто угодно может зайти в дом». Я закатила глаза. «Это всего лишь почта». В качестве доказательства я открыла дверь на лестницу и позвала. «Здравствуйте!» «Лисси?» «О, нет, это была не почта». Я в панике взглянула на испуганное лицо Симона. «Чёрт, это Кики?» Я кивнула. «Моя сестра пришла. Господи!»